Гостинец. «А не придешь ли ко мне отведать пшенной каши?» — спросила домовушка Анюта, встретив в подворотне свою подружку Силантьевну. «Приду. Приду. Как не прийти, коли зовут?» — отозвалась Силантьевна. «Когда приходить-то?» «Да вот, мои хозяева, на гумно молотить, а ты ко мне. Кошку за тобой пришлю». Сами домовые с кошками не очень ладили, а их жены-домовушки без кошки дня не проживут. Домовушка Анюта и кошка Аксютка жили в коморочке за печкой. Для людей коморочка, для Аксютки с Анюткой боярские палаты. Кто такие бояре, ни Аксютка, ни Анютка толком не знали, хотя слыхали про них и сказки, и были, ведь жили они на Руси в одно время. Но боярский двор был от их деревни в 100 верстах. Рано поутру кошка Аксютка сбегала за Силантьевной. «Ступай, мол, в гости, пора. Дома только мы с Анюткой». «Силантьевне бы собраться да пойти». А что собираться? Платок она не носит, его только люди носят. Сарафан да лапти всегда на ней, искать не надо. Шушун есть из старой меховой шапки, которую дед потерял. Долго искали, да так и не нашли. А это Силантьевна ее для себя приспособила. Долго ли добежать до соседнего дома? Можно и без шушуна. А зябнет так у Анютки, согреется. Гостинца только нет, а домовушки не любят, когда к ним идут без гостинца. Рассердится еще. Прогнать не прогонит, но все лучше с гостинцем. А чего раньше не припасла? Знала ведь, что в гости идти. Ах ты, батюшки, утром Фёкла Ивановна, хозяйка избы, пекла блины. Можно было утащить блин, а сейчас все блины съедены. Силантьевна сама съела пол блина, да еще кусок. Да еще блин Федотка, сын Фёклы Ивановны, уронил под лавку щенку полкашеньки. А щенок спал сладким сном в старом валенке под другим концом лавки, и все сладкие кусочки Силантьевне достались. Ну что ж, сразу есть и спать никак нельзя. Силантьевна уже пробовала. Как же быть с гостинцем? Под лавкой, где обычно жила Силантьевна, никаких гостинцев не было. Вылезти и поискать, что в избе, нельзя. По избе люди ходят. Хорошо еще полкан спит, не возится, не играет с Силантьевной. И что повадился под лавку? Покоя Силантьевне нет. Ну ладно, подрастет. Поселится в своей конуре, в избу редко будет заходить. Покуда как этакого малыша на волю? Осень наступает, ночи дождливые, длинные, холодные. Дверь широко распахнулась, снова в избу заглянула Аксютка, мяукнула, улыбнулась в гости, зовет. А гостинцы? Никак не выбраться, Силантьевне. Люди увидят домовушку, испугаются. Тут Аксютка забегает в избу. «Ах ты негодная!» — заругалась хозяйка. «Что тебе, своей избы мало?» Но Аксютка знает, что делает. Она давно избу знает не хуже своей. Толстый ленивый кот Васька только притворяется, что ловит мышей. Все его любят за пушистую мордочку, мягкую шерстку. Все гладят и холят. А мышей прибегает ловить ловкая Аксютка. Вот и сейчас бежит с мышью в зубах, показывает людям. А люди ахают, говорят: «Ну что же это Васька пропустил?» Аксютка важно шагает к открытой двери, идет к порогу с мышью. Самое время бежать, а то не выскочишь. Силантьевна незаметно перелезает из-под лавки к порогу. Что же подарить? Никак нельзя без гостинцев, ну никак. Дождь идет. Силантьевна шлепает лаптями по грязи. Чахлая осенняя трава, сухие листья не годятся в подарок. Вот дырка в заборе, а вот и Анюткин двор. Нельзя без гостинца, нельзя. Анютка дружить не будет. Аксютка уже давно сидит по ту сторону забора, сердито поглядывает на домовушку. Что же, мол, ты и сама не идешь, и других задерживаешь? Вот кошка уже на крыльце, на сухих ступеньках. Вот дверь отворяется, Анютка сейчас выйдет гостю встретить. И вдруг совсем рядом с Силантьевной что-то тяжело плюхается с неба. Грязь обрызгала сарафан, оглянулась, а это лежит огромная желтая груша. Последняя груша, которая давно висела на дереве, одна одинешенька, никто достать не мог, ни люди, ни ветер. А тут пришла пора, сама упала. Ну и груша. Чуть меньше самой Силантьевны. Лежит себе, полеживает, ждет, когда поднимут. Долго ждать ей не пришлось. С грушей в обнимку и пришла Силантьевна к Анютке. Та... Рада-радешенька, еще бы, эдакий гостинец никогда никому не доставался. Ну и гостинец, что за гостинец, век помнить будут. Анютка с Силантьевной еле-еле сколько хотели, и всем чадам и домочадцам досталось, и соседям попробовать, и на зиму кусочек засушили. А вот так гостинец.